Мне повезло, что на различных этапах карьеры в моей команде всегда было несколько людей такого типа, последним из них оказался Билл Конэти, о котором я уже упоминал в этой книге. Билл начинал свою карьеру в General Electric с курсов обучения производству и в конечном счете стал директором завода по выпуску дизельных двигателей для тепловозов в Гроув-Сити, штат Пенсильвания. Затем он перешел в подразделение по работе с персоналом. Он всегда был прямым человеком. Независимо от того, с кем Билл имел дело, с руководителем высокого ранга или с почасовым работником, он всегда прямо говорил и о плохом, и о хорошем. Он умел слушать и был настолько осмотрителен, что из него и клещами нельзя было вытащить сведений, не подлежащих огласке. Я в полной мере оценил Билла, когда он был главой отдела по работе с персоналом нашего предприятия по выпуску авиадвигателей. В 1989 году предприятие оказалось в состоянии жесточайшего кризиса, так как выяснилось, что один из его сотрудников дал взятку генералу ВВС Израиля с целью получить контракт на поставку реактивных двигателей. На меня произвело впечатление то, как Билл разобрался с теми, кто был замешан в этом скандале. Некоторые из них были людьми его круга и даже его друзья. Он вынужден был принять невероятно мучительное для себя решение и рекомендовать ему уволиться, причем сделать это с тем искренним состраданием и дипломатичностью, которые свидетельствовали о его принадлежности к тем руководителям, которые сочетают в себе качества пастора и отца семейства. Если ваш отдел по работе с персоналом нормально функционирует, его сотрудники, обладающие такими же качествами, как Билл, смогут урегулировать трения и кризисы, утихомирить гнев и раздражение, найти компромиссные решения и при необходимости договориться о приемлемом для всех сторон выходе из положения. Их обязанность и состоит в том, чтобы помочь менеджерам хорошо управлять людьми. Вторая практическая задача. Использовать строгую и лишенную бюрократизма систему оценок, за которой будут следить так же внимательно, как и за соблюдением закона Сарбанса-Оксли. Помните, что произошло, когда корпоративные скандалы стали лихорадить американскую экономику? Правительство быстро отреагировало на это принятием закона Сарбанса-Оксли, который дает право назначить штраф или приговорить к тюремному заключению или к тому и другому виду наказания любого исполнительного директора или главного финансового директора, представляющего заведомо ложные отчетные данные. Этот закон был необходим для того, чтобы финансовая отчетность стала правдивой и для того, чтобы восстановить доверие инвесторов и пайщиков. Мне очень хочется, чтобы системам оценок уделялось такое же внимание и чтобы они были столь же строгими. В конце концов, финансовые нарушения происходят по вине людей. Но слишком часто системы оценок людей существуют только на бумаге. Еще в главе, посвященной искренности, я говорил, что мне часто приходится задавать своим слушателям следующий вопрос. Многим ли из вас в прошлом году довелось принять участие в заседании, на котором все высказывали предельно честные и нелицеприятные суждения, и после окончания которого вы точно знали, что нужно сделать, чтобы улучшить положение, и как вас оценивают сослуживцы? Повторю еще раз. В лучшем случае поднимали руки 20% присутствующих, а в среднем не более 10%. Если этот полученный не вполне научным путем результат хотя бы в какой-то степени отражает истинное положение дел, тогда получается, что только очень немногие компании применяют на практике четкую систему оценок персонала. Мало сказать, что это плохо, это ужасно. Вы просто не можете добиться от подчиненных более высокой эффективности, если через систему абсолютно объективных оценок не будете доводить до них свое мнение о проделанной ими работе. Не существует одного единственно верного способа оценки персонала. Каждая компания будет стремиться разработать свои собственные формы и методики. Но любая хорошая система оценок должна обладать несколькими обязательными характеристиками. Простота и ясность экономят время, затрачиваемое на расшифровку витиеватой бюрократической терминологии. Если, применив выбранную вами систему, вы обнаружите, что на оценку каждого сотрудника у вас уходит более двух страниц писанины, значит что-то не так. Лично я часто оценивал около 20 своих непосредственных подчиненных с помощью написанных от руки записок, каждая из которых включала 2 пункта, что, на мой взгляд, у человека получалось хорошо и, как на мой взгляд, он мог бы улучшить свои показатели. Необходимость определять показатели персонала по заранее согласованным важнейшим критериям, имеющим прямое отношение к производительности труда каждого работника. Эти критерии должны быть количественными, основанными на том, в какой степени работники добиваются определенных целей, и качественными, основанными на том, в какой степени их стиль работы соответствует желаемому. Необходимо гарантировать, что менеджеры хотя бы раз в год будут производить аттестацию своих подчиненных и желательно 2 раза в год проводить с каждым из них индивидуальные собеседования. Но оценивать подчиненных следует не только в периоды проведения этих официальных мероприятий, а постоянно. Если речь идет о плановых аттестациях, то в ходе одного из индивидуальных собеседований сотрудник должен узнать, какое место он занимает среди остальных. Если ваша компания ввела в действие принцип дифференциации, то хорошая система оценки вам обеспечена. И, наконец, хорошая оценочная система должна включать в себя компонент профессионального роста. Менеджерам следует не только рассказывать своим подчиненным о следующих этапах их карьеры, но и узнавать у них имена тех 2 или 3 человек, которых они могли бы рекомендовать на свои места в том случае, если сами будут переведены на более высокие должности. Но даже отвечая всем этим требованиям, ни одна оценочная система не будет первоклассной, если не будет беспристрастной. Кому-то придется взять на себя ответственность и подотчетность, призвать виновных к ответу, если оценочная система искажает истинное положение дел, точно так же, как это делает хорошая группа аудиторов в отношении количественных показателей. Указывает ли оценочная система уровень соответствия тем моральным ценностям, которые приняты в компании, или она указывает только на результаты, которые можно измерить в денежном эквиваленте? Применяют ли ее те, кто искренне верит в ее необходимость, или те, кто относится к ней с пренебрежением, считая пустой тратой времени? Позволяет ли она людям узнать, что им надо делать, чтобы повысить свою производительность? Только честность и беспристрастность могут воспрепятствовать превращению оценочной системы в бумажную рутину. В данном случае не поможет ни закон, ни аудиторская проверка, и поэтому все зависит только от начальника, который сам оценивает своих подчиненных, опираясь на полную поддержку отдела по работе с персоналом, а значит берет на себя ответственность за ее правдивость. Вас не посадят в тюрьму, если ваша оценка не будет правдивой. Но все же старайтесь объективно оценивать подчиненных, потому что это будет только на пользу и вам, и вашей команде. Третья практическая задача. Создать эффективные механизмы, а именно материальные поощрения, признание заслуг и обучение, необходимые для стимулирования сотрудников и поддержания их энтузиазма. Я никогда не забуду тот день, когда мне довелось принять участие в совещании, на котором обсуждался вопрос о награждении Стайнмитцевской премии, которая ежегодно присуждается лучшему научно-техническому сотруднику General Electric. В то время я был вице-президентом группы компаний, и поэтому, когда один из моих высокопоставленных и высокооплачиваемых заместителей председателя совета директоров стал излагать свое мнение, я тотчас навострил уши. «Этим людям не нужны деньги», — заявил он. «Им нужно признание». Он, должно быть, забыл те времена, когда сам нуждался в деньгах. Люди, конечно же, хотят, чтобы их замечательные достижения получили признание. Мемориальные доски и публичные чествования, безусловно, имеют право на существование. Но без денег они теряют значительную часть своего воздействия. Даже Нобелевская и Пулитцеровская премии не обходятся без денежных вознаграждений. Если ваша компания правильно руководит людьми, тогда она самым тесным образом связывает хорошую производительность с вознаграждением. Чем лучше вы работаете, тем больше получаете, причем как в моральном смысле, так и в материальном. Едва ли можно представить себе более удручающую ситуацию, чем та, при которой, усердно работая и добиваясь ожидаемых результатов, или даже превышая их, вы обнаруживаете, что это совершенно не волнует вашу компанию. Вы не получаете никаких особых поощрений или получаете то, что получают все остальные. Людям нужно, чтобы вознаграждения распределялись по результатам работы и чтобы признание было заслуженным. А компаниям нужно распределять вознаграждения и поощрения для того, чтобы сохранить у себя хороших работников. Ведь это так просто. В качестве примера возьмем одну мою знакомую, которая, закончив колледж, входящий в Лигу Плюща, получила диплом театрального дизайнера, но с большим энтузиазмом стала работать в качестве закупочного агента в одном престижном нью-йоркском магазине по продаже потребительских товаров. Несмотря на изнурительную нагрузку и низкую оплату, эта женщина сразу же проявила себя как перспективный работник. Товары, которые она выбирала для отдела спортивной одежды в течение полутора лет, били все рекорды продаж. Кроме того, ей удалось восстановить отношения магазина с его двумя рассерженными поставщиками. Хотя это не входило в ее обязанности, и другие агенты по закупкам подшучивали над ее излишним рвением, она, чтобы лучше понять желания покупателей, работала продавцом в зале и кассиром. В течение двух лет ее успешная работа практически не находила признания. Это было весьма скверно, но и премии, которые она получала, не превышали среднего уровня. Они в точности соответствовали тем средним суммам, о которых ей говорили во время интервью. Чтобы выяснить, насколько ценным работником она является, ей пришлось решиться на увольнение. Ее начальница была ошеломлена, когда эта девушка вручила ей заявление об уходе. «Но почему вы уходите?» – спросила она. «Здесь вас ждет прекрасное будущее». «Здесь настоящая патагонная система. Никому и в голову не приходит сказать мне, что я хорошо справляюсь с работой», — эхом повторила ее начальница. «Да просто здесь это не принято. Вам не стоит принимать все так близко к сердцу». Предприятие по торговле потребительскими товарами печально знамениты своим тяжелым социально-психологическим климатом. Что касается отказа вознаграждать сотрудников за эффективность их работы — то подобная практика уже стала общим местом для множества предприятий и одной из главных причин ухода – хороших работников. Успешная компания не может позволить себе расстаться с хорошими работниками из-за недостаточного признания их заслуг, отсутствия материального стимулирования или по какой-либо другой причине. Другим эффективным способом заинтересовать и сохранить людей является их обучение. Если вы наняли хороших работников, им обязательно захочется повысить свой профессиональный уровень. Они будут гореть желанием научиться большему и делать больше. Хороший квалифицированный рабочий захочет учиться управлять большим количеством станков, а в конечном счете и всем цехом. Хороший инженер-технолог захочет съездить в Японию и побывать в компаниях, где применяются те суперсовременные технологии, о которых он только читал. Агент по связям с общественностью захочет научиться тому, как более эффективно использовать интернет. Хорошие специалисты не считают, что они уже достигли вершины профессионализма, но они страстно желают ее достичь. Компания, умело руководящая своим персоналом, может оказать в этом помощь. Если компания может себе это позволить, она открывает собственные курсы обучения, возглавляемые своими же руководителями, которые не только выступают в роли преподавателей, но и служат образцами для подражания.